О прорыве через кустарник не могло быть и речи, однако отчаяние доходило до грани. Как самоубийца заключенный рвется к проволоке с электрическим током, так и я, временами теряя рассудок, несся на приступ. Садист-старикан каждый раз невозмутимо выковыривал меня всего, от несчастной головы до не менее несчастных ног, нашпигованного колючками из зарослей. Яд этого чудовищного растения после каждой такой безумной попытки, скручивающей не хуже столбняка, несколько часов после штурма я рычал, катался по лугу, корчился, испуская пену изо рта, был мучительным наказанием, и Господь, судя по всему, не собирался его отменять. Итак, таскание ведер, копка, прополка, культивирование, неизменный компост, рабатки, миксбордеры, полив баухинии пурпурной, собирание бананов и фиников, комары размером с бомбардировщик, злокусачие мошки, избороздившие тело царапины, нарывы, наконец, фурункулы величиной с вулканы. Знаете, что дед однажды сказал? Главное — яванские розы. Ты лишь средство, сынок. Описывать ли подробно ад, который разверзся передо мной? Поверьте, слишком тоскливое это дело. Желал ли я во что бы то ни стало найти ключи? Бросался ли на тюремщика, тяпка, мотыга, коса, в самый неожиданный миг для него день, ночь, утро, от неизбывной тоски, от взрывающей изнутри не хуже гексогена, ни с чем не сравнимой ненависти? Да, тысячу раз да. Желал и бросался. Проклятая бамбуковая палка, проклятый нефритовый набалдашник. В тот день я не смог поверить ушам своим. Я откинул мотыгу. Как дрожал я, истощенный Илот, как паралитически трясся. Мою грудь наизнанку вывернул удивительный, никогда более не повторившийся спазматический крик, жутко сладостный, словно второе пришествие. Дед оперся подбородком на палку, но напрасно в тот миг демонстрировал он свою несколько натужную конфуцианскую безмятежность. Плевал я на него. Из-под тени Кауропиата гуанезис выбежал я на простор лужка. Собиралась, сгущалась, рокотала и близилась. Концлагерь был наконец-то обложен. Тучи, тучи, торжествующая чернота. Солнце, загнанное на пятачок, еще металось над нами. Обреченное оно злобно сеяло свет на посадке Анакардии Западной. Я сплясал настоящую джигу. Я исполнил пару кульбитов. Так внезапно появляется подобный талант в моряке-одиночке, делящим свою судьбу с затерянным островком где-нибудь в глубине океанского космоса при виде размазанного по горизонту дымка. По всем признакам должно было грохнуть истинное ничтожество этого адского сада. Цветочно-огородный гарсон, вечный бег по маршруту пруд, миксбордеры деревья, пусть на сутки, пусть хотя бы на вечер будет избавлен от пота, от зуда, от жгучей ненависти к рододендронам. «Ливень! Ливень!» — орал я, словно резанный. «К дьяволу прут и ведра!» «Ах, вот в чем дело!» — скрипнуло сзади. Я не слышал тюремщика. Очередной кульбит и вопль очередной — «К дьяволу пижму и герань луговую!» «Здесь не бывает дождя, сынок!» «Будь проклятый, Вейгела, и вербейник монетчатый!» «Здесь не бывает!» «К черту, Мамордику и Розу из группы Флорибунда!» «Мне очень жаль!» «Благословенный ливень! Дождь! Рейн! Реген! Пи! Пьогжа!» Лювия! Жанбыр! Примечание. Следует повторение слова «дождь» на нескольких языках. Особо любопытный читатель может пробежаться по словарям и определить, что это за языки. Конец примечания. Нет, не ублажать мне сегодня, бесправному проституту, целое семейство северных орхидей, не поливать ятрышник, не кланяться угодливо Венерину башмачку, классические альпийские горки, сад камней, молодила, камноломка, карпатский колокольчик, флокс шиловидный. Как хочется, чтобы все это провалилось, смылось с потоком, растворилось, словно дикое наваждение. Парень, очнись! Я споткнулся. Я очнулся. Безумие завершено. И глаза, наконец, открыты. Тучи шли по периметру рая. За стенами резвился всемирный потоп. Судя по отдачам вселенского грома, грохотало поистине с пулеметной скоростью. Молнии, эти электрические бичи, испепеляли планету. На расстоянии вытянутой руки проливались бесчисленные Ниагары, резвились водопады Виктории. Но солнце избрало своим убежищем именно это место. Ничего, сынок, не поделаешь. Как неистово, до эпилептических судорог возненавидел я извращенца. Его смущенный вздох за изнасилованной моею спиной, его легочное «кхе-кхе» и потряхивание бородкой. Нет хуже пытки, чем сочувствие глумливого набоковского палача. Примечание. Имеется в виду пошляк, циник, а по совместительству еще и палач мсье Пьер, персонаж, пожалуй, самого удивительного набоковского романа «Приглашение на казнь». Конец примечания. Дед был прав. Солнце здесь отсиживалось. Значит, пахота без намека на перерыв. Значит, до конца, до полного истощения. Каждый день мне остается бегать от пруда до личи и до бругмансии с ведрами, сквозь прорехи которых безвозвратно, как никчемная жизнь моя, просеивается вода. Я боялся к старику повернуться. Я ужасно боялся своего собственного вопроса, который собирался слететь с бледных губ моих. Я трясся не хуже шахтерского отбойника, но не задать его не мог. Настоящей кашей забился мой рот, когда я решился все-таки. — Здесь не бывает зимы, — ответил мой месье Пьер. — Весна, осень. — Лето, сынок. Закашлялся он. Кхе-кхе-кхе. Бесконечное лето. Где я спал? Вернее, где забывался без сновидений, по-легионерски мгновенно, словно захлопывая за собой крышку древнеегипетского саркофага? Да все на том же лугу, на славном клевере. Он единственный никогда ни о чем не просил и ничего не требовал. Рядом с кустом серебристого лоха, подкладывая под совершенно бесчувственную голову камень, который после очередного рабочего дня казался персидской подушкой, измотанный, заброшенный, потерявшийся в пространстве. Бедные мои брюки. Вернее, болтающиеся, разодранные на коленях их обрывки. Бедная сорочка моя. Вернее, клочки ее, каким-то чудом еще трепещущие на мне. Пиджак, превращенный в тряпку, давно валялся за яблоней. Испорченный Ролекс, я пытался было приспособить под лупу швейцарца, пытался выковырить стекло из драгоценного обруча, но оно, представьте себе, раскрошилось, давно был выброшен в пруд. Единственное, что еще имело какое-то время товарный вид — $3000 ботинки. Поначалу их обладатель еще на что-то надеялся. Гном непременно выудит ключ из потаенного места и поднесет на блюдечке распахнуться ворота. Нонсенс закончится, сон завершится. Клянусь, я даже не думал о привлечении старца за настоящее рабство. Нет, нет, не желал проявить благородство, просто бежать и забыть. Для подобного исхода из рая я старался сохранить хотя бы ботинки. Босой, как последний гаитянский шаромыжник, я послушно возился с ракариями, дед одобрительно тряс бараенкой. Я рыхлил кишащую насекомыми почву вокруг лариодендронов тюльпанных, я возделывал купуасу, я оказывал знаки внимания даже раздутой, словно толстушкой, обходящейся без особых садоводческих милостей, подагрической ятрофе. После ежевечерних мучений с водохлебом-бамбуком, форгезия, саза курийская, я пропадал в огороде. Вновь дурацкая свекла, гребаная спаржа, гнусная брюссельская капуста, прибежище крахмала батат, при одном виде которого сводит скулы. Я махнул рукой на костюм, но сберегал ботинки, словно знак неминуемого освобождения. Несчастные ступни мои, искусанные всякой ползучей и летающей тварью, изорванные лопающимися волдырями, ознакомились здесь с каждым злобно торчащим сучком. — Сынок, — однажды заметил мучитель, — надень-ка ты обувь. Зачем так страдать? — Зачем? И он еще спрашивал. — Не глупи, — советовал дед. — Подошвы твои еще недостаточно загрубели. — Недостаточно загрубели. — Только вслушайтесь. Я проскрежетал зубами на подобное милосердие. Я метнул из глаз своих в сторону Ганнибала Лектора молнию, приправленную самым искренним ядом, и тут же наступил на корень Нонзимуса душистого. Примечание. Ганнибал Лектор, интеллектуал-людоед из нашумевшего в свое время американского фильма «Молчание ягнят». Конец примечания. Наступали ли вы когда-нибудь на корень Нонзимуса душистого? Сталкивались ли где-нибудь в самом центре экваториального Конго с подобной мразью? Если нет, если никогда и нигде не попадался вам под ноги тот корень, вы просто счастливчики. Вы истинные поганели, которых из-за их близорукости минует любая беда, даже такая, как эта. Ибо Нонзимус Суавеланс — особая песня. Каждый его отросток — разбойничья палица, с торчащими во все стороны, полными отравы, шприцами. Подобно чудовищу из самых душных кошмаров, распускает Нонзимус душистый под землей свои поганые щупальца, выедающие почву и создающие пустоты, в которые и попадает нога неудачника. А уж там все его шипы становятся вашими. Вот что такое Нонзимус. Шприцы, разумеется, опорожнились. Упал ли я? Забился ли в судорогах? Задохнулся? Пошла ли пена изо рта моего? Да. И влез в ботинки, и распрощался с будущим. Проклятые ведра. И растения. Растения. Злобные, жадные нетопыри. Курупуния гигантская алая, подобная циклоповой трубе архаичного прапрадедушкиного патефона, повернувшая к рабу Эдема, завлекающий зев, распахнувшая свою жадную, благоухающую вагину с живым, трясущимся, дразнящим полуметровым язычком внутри. Я и не подозревал, что такое вообще возможно. Старый подлец, как всегда, не обмолвился словом, а я нисколько не осторожничал, будучи стопроцентно уверен, уж меня-то она не ухватит. Дело наверняка заканчивается насекомыми, на худой конец еще какой-нибудь мелкой живностью типа колибри, и уныло возился с мясистым стволом алчной дамы, подвязывая ее туловище к обреченному на подобное соседство кипарису. Но запах! Запах! У этой чертовой курупунии была настоящая течка. Бедный нос мой неминуемо приблизился к бездне. Подобно опытнейшему анестезиологу, вдова открыла свой клапан и испустила газ. 2 секунды, 2 вдоха. Дед! Каким-то образом вновь он шатался поблизости, косил, боронил, удобрял, обрывал, орудовал секатором, не знаю, не помню, думать о том не хочу. Голые, скользкие ступни мои непременно бы выскользнули, растение уже почти целиком меня поглотило, засосало, задушило слюной, приготовилось к пиршеству, к перевариванию, к торжеству растворения, к превращению горделивого, всемогущего Homo sapiens в желеподобный гумус. Но ботинки! Ему удалось схватиться за их жесткую кожу. Истинно зеленый, со слипшимися младенческими глазами, весь в пищеварительной слизи, намертво обвитый омерзительным язычком, я исторгся из лона. Я плакал, хрипел, плевался. Я хватал перекошенным ртом живительный воздух до дрожи, до храпа, до зубного дробного щелканья. Пуповина была немедленно разрублена. Один ее красный обрубок уползал внутрь затейливой и искусной ловушки, другой, хвостом ящерицы, долго еще шлепался перед нами. Клянусь, я слышал, наглая тварь шелестела, мы еще встретимся. Ни философии, ни пожеланий, ни самых обычных советов. Тюремщик вернулся к делам своим. Я, облитый соком растения, гнусный, липкий, словно русский чиновник, продолжил счет своих унижений. Впрочем, что там курупуния? А подобные этой даме всевозможнейшие астрекусы? А изнеженные, словно лондонские геи, филомелы с острова Ява? Мне всегда казалось, готовы меня удавить. Еще доказательство подлости. Росалиус белоцветный, не менее эротическая кукурузина. Бодрый фаллос источает энергию, не дать не взять мужское начало, обильно опрысканное все тем же олдменом. Но стоит к нему нагнуться, невиданный дьявольский метеоризм. Я падал каждый раз возле Росалиуса белоцветного. Я падал возле анемонии ибитус, отвратительная, и, как и у Росалиуса, неожиданная вонь. Рута душистая, пастернак, чистотел и ясенец, пушистая тропическая вергетта, с виду приглаженная, скромный фартук по стеблю и, казалось, наивная, словно выпускница Мадридского католического колледжа. Да, на подобный пук не способен самый отпетый клошар после бадьи чечевичного супа. Ах, сколько здесь произрастало всяческих выродков! Возлюбил ли я после всего этого дурманию кольчатую, степурию, репчатого голосата, адекондрона и еще много подобных бандитов, о которых раньше и не слышал, и о существовании которых, находясь в той жизни, за стенами, даже и не подозревал. Господа, здесь нужно словцо покрепче водки и спирта. Меня пытались сожрать, облить и обгадить. В изболевшееся мое существо, бессмертную душу мою, словно дротики дартса, вонзали колючки. Терзали они меня, бесконечные ибитусы и торцепторы. Мучили, хохотали они надо мною, гнобили на фоне безупречного рая. В этих, к слову сказать, аристократичных на вид, раскрашенных, наряженных, вычурных, словно выставки постмодернистов в пижонах, постоянно таилась какая-то гниль. Напротив, как, впрочем, всегда бывает, нищего вида селениусы, неказистые дворняги-васильки, уныло, словно сироты, побирающиеся в величавой тени гербитуса римского, та еще изощренная тварь, лютики, маргаритки, а с ними остальная луговая чернь, по крайней мере, не мешали работать. Когда пришло осознание, что бесполезна надежда? Не помню, не ведаю. Потерялся во времени. Arbeit macht frei. Примечание. Труд делает свободным. Печально знаменитая надпись на воротах Освенцима. Немецкий. Конец примечания. Jedem das sein. Примечание. Каждому свое. Это изречение Цицерона встречало будущих узников Бухенвальда. Немецкий. Конец примечания. Lasciate ogni speranza voi centrate. Примечание. Оставь надежду, всяк сюда входящий. Слова принадлежат Данте, божественная комедия. Они невольно вырвались при посещении поэтом ада. Итальянский. Конец примечания. Забастовки и бунты. Изощренность тюремщика крылась в деталях, в равнодушии к моим воплям, в поглаживании бороденки, в поистине философском спокойствии, с которым хватался дедок за работу, в то время как я демонстрировал фронду. Весь хоррор как раз и заключался в том, что мог я бесчетное количество раз бунтовать, взрываться, бесцельно шататься по саду, пинать рабатки, разбрасывать камни, они затем неизбежно детком собирались, и раскидывать шпалеры. Кротко он подбирал за мною. Я рвал, я топтал цветы, я отчаянно выл, я изрыгал оскорбления, от которых завелись бы глыбы Стоунхеджа. Я катался по травке, сучил, как трехлетка, ногами. Ломался я тульским пряником, короче, исходил на полную гнусь. Граф Монте-Кристо получил пожизненное, и надсмотрщик терпел капризы, занимаясь прополкой. Хватались им коса и точила, вжик-вжик, бесстрастно, заученно, как в тот самый трагический день. Пока я раскидывал сопли, пока заходился в истериках, он обихаживал свои бесчисленные кусты, сопя и кряхтя, словно утка, прореживал их, обрезал. В бамбуковых зарослях между сосенками и туями пирамидальными постоянно мелькали его штаны и рубаха. Я объявлял голодовку. Дед хрустел над моим ухом морковкой и свеклой. Я отказывался от питья. Он запивал свою спаржу болотом. Я злобно гадил на гиацинты. Он безропотно склонялся с совком, подбирая за мной, как за лошадью, и относил мои экскременты на компостную кучу. Я гадил на тюльпаны бахромчатые. Относил. То же самое было с крокусами, с целой коллекцией анемонов. Демонстративно, словно гарлемский школьник, опрыскивал я своей мочой традесканцию. Этот цинцинатов Пьер только вздыхал. Что еще прикажете делать? Сойти с ума от безделья? Кончить жизнь рядом с клумбами, полными капризнейших пуэрториканских роз? Раскрошить голову перспективного клерка об альпийскую горку? Сук японской сосны. Мой галстук давно истлел, и, кроме того, я не хотел умирать. Очередной капитуляции он ожидал, как гиена. Так варан, сторожит жертву, им самим уже давно отравленную. Дыхание ближе, ближе, и, наконец, дребезжащее «Кхе-кхе-кхе». «Ты мне не поможешь, сынок?» Впрочем, я не сдавался. Время от времени я кидался на старого змея, истекая слюной и бешенством. Дело было в проклятой палке. Где он так виртуозно научился ею владеть? Свист бамбука и выдох «Хай!» Хлесткой, словно ковбойский бич, уносили в страну кошмаров. Затем отвратительная вода возвращала из Мордора. Мой лоб звенел. В голове, как в башке страшилы, шуршали солома и стружки. Поганец же, искренне огорчаясь, возвращался к цветникам и газонам. Отчаяние творит чудеса. Силой руки моей даже тяпки превращались в бешеных мстителей. Я швырял их одну за другой. Тщетно. В самый последний момент, когда готовились посланцы мести с победным свистом впиться в блестящую лысину, как-то совсем лениво и вяло перехватывал он воплощенную ненависть и, словно дохлых птиц, брезгливо отбрасывал тяпки в сторону. Сжимая очередное орудие, секатор, лопата, булыжник, ночами я подбирался к земляному ложу тюремщика. Монстр храпел под навесом. Однако чутье и все та же палка, господа. Дед умело дозировал каждый удар. Я лишь на часик-другой забывался. К чести своей скажу, чертов садовод никогда не мог чувствовать себя в полной безопасности. В своем вероломстве я становился истинным горцем. Ненадолго я затихал, я зализывал раны, я заискивал, я улыбался, уверяя, безумие кончено, но в день Че откидывал маску, бесшумнее самого охочего до скальпов Гурона, подкрадываясь к очередному розарию, в котором возился дедок. Китайская сторожевая не учуяла бы шагов моих. Чингачгук бы признал свое поражение, уссурийский тигр подох бы от зависти, Дерсу-Узала прищелкнул бы языком, я замахивался косой. Однако бамбук, набалдашник, хай! Я ведь и за мотыгу хватался. Хай, набалдашник, бамбук.